в отличие от Вавиловой, путь Самвела Гаспарова в кино был нелегок и не скор. Это словосочетание из песенки про фронтового шофера является здесь уместным, потому что приходу Гаспарова в режиссуру предшествовал довольно долгий трудовой стаж в должности шофера дальнорейсовика. Гаспаров старше Вавиловой на 21 год. Он родился 7 июня 1938 года в Тбилиси и жил там, был женат. Дальнобойщики зарабатывали по тем временам вполне прилично, и поэтому он имел все основания полагать, что своей судьбой доволен. Помимо материальных благ, Гаспаров занимался поэтическим осознанием окружающего его мира. Гоняя по грузинским дорогам на грузовике, он делал дорожные зарисовки, в письменном виде подробно фиксировал все, что видел вокруг. Иногда такие заметки появлялись в его тетрадях и дневниках в стихотворной форме. Но в 1964 году спокойная семейная жизнь дальнорейсовика внезапно дала трещину. Да еще какую! 36-летний Гаспаров развелся и принял решение завербоваться на север. Тогда северные надбавки были хорошей приманкой для тех, кого интересовали приличные денежные заработки. Но перед отправкой на север Гаспаров захотел слетать в Москву, чтобы памятно погулять. Как говорится, без вещей, зато с большой суммой в кармане. Цель была такова – прогулять все наличные деньги, оставив лишь деньги на билет в один конец, чтобы отрубить себе все прошлое, а потом начать жизнь с нуля. Где-то на третий день его московского загула Гаспаров познакомился со студентом театрального института Мишей Чигиревым, который ввел общительного грузина в компанию своих друзей. Сегодня их имена известны всем, а тогда они всего лишь учились в ВГИКе. Это были Катя Васильева, Сережа Соловьев, Паша Иванов. Когда зашла речь о творчестве, то выяснилось, что и шоферу-дальнобойщику есть чем похвастаться перед столичными приятелями своими дорожными тетрадями. Узнав, что у него есть тетрадь с собственными наблюдениями, и услышав выдержки из нее, Катя Васильева выпросила ее почитать, а потом, не посвящая в свои действия их автора, отнесла тетради Михаилу Рому, который в то время набирал свой новый режиссерский курс. Надо сказать, что тогда Екатерина Васильева была в ВГИКе одной из самых талантливых студенток, и все педагоги с ней считались. Через 3 дня Васильева сказала Гаспарову, что его ждет в гости сам Михаил Ильич Ром. Беседа простого тбилисского дальнобойщика и прославленного режиссера длилась несколько часов. Михаил Ром завершил встречу вердиктом. «Шофером поработать вы всегда успеете, а пока попытайтесь сдать документы на творческий конкурс. Я буду рад, если вы поступите». Гаспаров так и поступил, после чего был несказанно удивлен, узнав, что его зачислили. Так девушка Катя Васильева, с которой он совершенно случайно познакомился, на несколько дней прилетев в Москву, стала его крестной в кинематографе и помогла кардинально изменить его жизнь. Однокурсником Гаспарова в ВГИКе оказался Владимир Меньшов. Окончив в 1970 году режиссерский факультет ВГИКа, Гаспаров уехал поближе к морю, работать на Одесской киностудии. Тогда эта киностудия переживала настоящий ренессанс. Один за другим приходят туда работать интересные молодые режиссеры. Выходят востребованные зрителям фильмы. Достаточно назвать лишь 2 блокбастера тех лет. «Место встречи изменить нельзя» и «Три мушкетера». Студия выпускала заведомо кассовые, говоря сегодняшним языком, высококоммерческие проекты, и поэтому намерения Самвела Гаспарова были там восприняты с распростертыми объятиями. Сначала он работал в группе режиссера Тенгиза Абуладзе в фильме «Ожерелье для моей любимой». Потом пришло время для собственных самостоятельных съемок. Конечно, первым делом решил снять картину про дальнобойщиков, ведь тогда никто ничего о них толком не знал. Ему дали в разработку сценарий фильма «Рейс первый, рейс последний», 1974 год. Сюжет был такой. Один шофер-дальнорейсовик уходит на пенсию, а второй молодой приходит на его место. И вот бывалый дальнобойщик ведет молодого в рейс, учит его работать, знакомит с ним своих друзей, которых они встречают по пути. Проезжают они, в частности, и по грузинской дороге. Останавливаются где-то в грузинском селении, их приглашают за стол, звучат грузинские песни и так далее. Потом в творчестве Гаспарова начался период боевиков, любовь к которым шла еще из его тбилисского детства, когда в ближайшем кинотеатре «Дома учителя» шли сплошные трофейные фильмы «Знак Зорро», «Таинственный беглец», «Башня смерти», «Робин Гуд», «Королевские пираты». Тогдашние мальчишки каждую из этих картин смотрели неоднократно. Там и выросла любовь Гаспарова к приключенческому жанру. Это сегодня фамилия Самвела Гаспарова вспоминается лишь киноведами, а в середине 70-х годов почти все его фильмы делали во время проката сумасшедшую кассу. Он одним из первых в СССР начал снимать боевики, которые, как это ни странно, смотрятся и поныне. На его фильмы очереди занимали с утра, чтобы вечером попасть на сеанс. Вот лишь некоторые из его картин. «Ненависть» и «Свидетельство о бедности», оба 1977 год. «Забудьте слово «смерть»» 1979 год, «Хлеб, золото, наган» 1980 год. В последней картине он выступил не только как режиссер, но и как актер. И, конечно, там, где кипела зрительская любовь, наша официальная кинокритика просто скрежетала зубами, обвиняя Гаспарова во всех смертных грехах. Цитирование, излишней развлекательности, дешевой популяризации и так далее. Фильмы Гаспарова зарывали, аргументируя это так. «Мы не можем выпустить на экраны ваши фильмы, потому что там сплошные убийства». Примером того, какая нервотрепка устраивалась тогда при приемке его картин, может служить история с фильмом «Ненависть», сценарий для которого написали Никита Михалков и Эдуард Володарский. Можно сказать, они были первооткрывателями жанра вестерна в нашем кино, создав в 1974 году бессмертный фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих». В картину «Ненависть» Гаспаров хотел вставить песню Владимира Высоцкого, который в те годы благосклонно получал разрешение сниматься в фильмах Одесской киностудии. Гаспаров пришел к нему домой, чтобы рассказать про сценарий. В то время у Высоцкого был момент, когда он вообще не пил. Он сидел за столом, на котором лежали плитки белого шоколада, и стояла кружка с чаем. Он ел плитку за плиткой и смотрел, как режиссер бегает и прыгает по комнате, показывая ему свою будущую картину. Потом схватил гитару, минуты полторы перебирал струны и тут же запел. «Пожары над страной! Все выше, ярче, веселей! Их отблески плясали! В два притопа, три прихлопа! И вот судьба и время пересели на коней, а там галоп под пули в лоб, а мир ударило в озноб от этого галопа!» Режиссер пришел в восторг от того, как точно Высоцкий сумел уловить суть и самый нерв будущей картины. Придя домой, Гаспаров даже выпил водки в честь того, что общался с гением. Но на просмотр фильма пришел зампред Госкино СССР и поставил условие: песню убрать или картину закроют. Пришлось принять это условие, чтобы спасти фильм. В 1983 году Гаспаров снял вполне традиционный фильм про работу милиции, как сейчас бы сказали, про ментов. Он назывался «Без особого риска». В числе исполнителей главных ролей там были молодые Борис Невзоров, Александр Галибин. Но помимо работы, Гаспаров попытался показать личную жизнь и некоторые проблемы самих милиционеров. Что тогда было? Один из высших чиновников МВД СССР лично вызвал режиссера к себе и ругался, не стесняясь топать ногами: «Вы испохабили образ советской милиции. Что о нас подумают в мире? Курят, пьют, бросают жен. Этот фильм выйдет на экраны только через мой труп». В итоге, видимо, чтобы спасти чиновнику жизнь, было принято решение картину здорово покромсать. Ведь до переживаний самого режиссера никому не было дела. Вот лишь некоторые сведения о том, какие сборы давали фильмы Самвела Гаспарова. Фильм «Ненависть», 1977 год, 24,1 миллиона рублей. «Забудьте слово «смерть», 1979 год, 24,2 миллиона. «Хлеб, золото, наган», 1981 год, 23 миллиона. Пожалуй, самый большой успех выпал на его приключенческую картину «Шестой», 1982 год, 24,7 миллионов. Эту киноленту и сейчас довольно часто показывают по телевидению, и, как ни странно, она смотрится с интересом. В ролях там снимались актеры Сергей Никоненко, Михаил Казаков, Владимир Грамматиков, Михаил Пуговкин, Евгений Бакалов, Тимофей Спивак. Как уже говорилось, Владимир Меньшов сыграл значительную роль в актерской судьбе Наташи Вавиловой. Добавим, и не только в актерской. Он познакомил Наташу со своим однокурсником Самвелом Гаспаровым. Меньшов пригласил его на премьеру нового фильма. Этим судьбоносным фильмом стала картина «Москва слезам не верит». Там, в Доме кино, Самвел встретил свою будущую супругу, 19-летнюю актрису Наталью Вавилову. Вот ведь как иногда непредсказуемо пересекаются человеческие судьбы. С тех пор они уже более 25 лет вместе. Режиссерская карьера Гаспарова продолжалась. Год за годом выходили все новые и новые его фильмы. Правда, в стране наступил страшный, развальный период перестройки, а вся культура в годы грызни политиков между собой оказалась никому не нужной. И в таких условиях наш великий отечественный кинематограф с перерубленным становым хребтом стал явственно угасать. Однако Самвел Гаспаров еще успел выпустить картины в привычном для себя жанре. «Без особого риска», 1983 год, «Координаты смерти», 1985 год, и драматический фильм «Как дома, как дела», 1987 год, где вместе с известным комедийным актером Фрунзиком Мкртчяном снялась известная в те годы девочка Катя Лычева. 1987 год стал переломным в судьбе Наташи Вавиловой, что повлияло и на деятельность ее супруга. В этом году Вавилова принимала участие в съемках фильма Николай Подвойский, где по сюжету она должна была скакать на лошади. По рекомендации режиссера, утвержденная на роль Наташа, стала посещать конно-спортивную школу в Измайлове, и уже через 2 месяца она уверенно сидела в седле. Съемки картины проходили в Ярославле. У Гаспарова выдались выходные дни, и он навестил супругу. На выходе из гостиницы их встретил второй режиссер, который попросил Наташу поехать на ипподром, чтобы потренироваться перед съемкой. Режиссер сказал, что он звонил на ипподром, и Наташу там ждут. Вавилова, как ответственный человек, не смогла отказаться и вместе с мужем приехала на ипподром. Все остальное происходило у него на глазах. Навстречу им вышла незнакомая девочка и сообщила, что на ипподроме никого нет, но это не беда, она выведет Наташу на лошадь. В стойле были 2 вороные лошади, одна из которых была закреплена за Наташей, а вторая была невыездной. Несколько месяцев подряд у нее лечили сухожилия. Потом выяснилось, что девочка перепутала лошадей и вместо Наташиной вывела больную. Тут все и началось. Стоило Наташе сесть в седло, лошадь от боли встала на дыбы и понесла. Как в родео. Наташа пыталась удержаться в седле, но лошадь ее скинула. Получив тяжелую травму позвоночника, Наташа попала в больницу, где пролежала почти месяц. Дирекция съемочной группы понимала, что все произошло по их вине из-за халатного отношения к актрисе. Они пытались успокоить Наташу, обещая, что съемочная группа будет ее ждать столько, сколько понадобится, и другую актрису на эту роль они искать не будут. Но уже через неделю они в том же составе пришли и сообщили, что ждать они не могут и что нашли Наташе замену. К жизни Наталья возвращалась тяжело. Ее поддерживали только родные. В кинематографе, который тогда переживал дурные времена, про Вавилову просто забыли. Когда здоровье Наташи перестало вселять опасения, муж вместе с ней выехал посмотреть мир, и вместе они пропутешествовали почти по всей Европе. Это тогда в нашей стране стали распространяться слухи об отъезде Вавиловой за рубеж. Вернувшись в Москву, Самвел Гаспаров сделал последнюю попытку продержаться на плаву в большом кино. Он снял свой последний фильм «Стервятники на дорогах» по собственному сценарию, где нашлась роль и для его жены. От этого фильма современная кинокритика не оставила камня на камне, хотя снимавшиеся там актеры вспоминали работу над ним с теплым чувством. Актер и режиссер Олег Фомин, например, которому пришлось играть лихача-шофера, говорил о том, как режиссер делился с ним своим опытом профессионала-автомобилиста. От Фомина требовалось, чтобы он с легкостью исполнял все мелочи, присущие дальнобойщикам. По словам Фомина, за все время, что он сам водит машину, самые яркие впечатления он испытал от вождения МАЗа на съемках фильма «Стервятники на дорогах». Внутри у машины находилось суперсовременное немецкое оборудование. При этом ощущения, когда приходилось висеть в кабине над горной дорогой, остались самые непередаваемые. Причем Гаспаров заявил актеру так: «Если месяц сумеешь проездить на МАЗе по 10 часов в день, тогда будешь сниматься». Что было делать? И Фомин отработал свой месяц. Известной актрисе Надежде Румянцевой режиссер Гаспаров предложил в этом фильме серьезную роль матери. О том, как комедийная исполнительница представила зрителям неожиданно новый образ, рассказывает он сам. Румянцева сыграла трагическую роль – женщину, у которой гибнет сын, да сыграла ее так, что у оператора на глаза навернулись слезы. Мне было интересно наблюдать не только за тем, как Надежда Васильевна работает, но и за тем, с каким уважением к ней относятся молодые актеры. После этого у Наташи Вавиловой в кино была только одна работа – в телесериале Леонида Пчелкина «Дело Сухова-Кобылина». С тех пор актриса в кино больше не снимается. На тот момент кинопрокат в стране развалился. Жанр переживал тяжелый кризис. Гаспаров и Наталья Вавилова покинули мир кино. Она нигде не снимается. Почти все время проводит в своем загородном доме и гордится не сыгранными когда-то ролями, а своим садом и красивыми клумбами. Весь день Наталья возится на участке. Вечером встречает мужа за изысканно накрытым столом. Похоже, цветы и деревья ее интересуют куда больше, нежели новости современного киношного мира. Их дом славится гостеприимством, и здесь всегда гости. То кто-то из близких, знакомых завернет, то дочка Самвела погостить приедет. Прием гостей тоже ложится на плечи Натальи Дмитриевны. Наталья Вавилова не дает интервью, и Гаспаров тоже старается не общаться ни с артистической богемой, ни с журналистами. У актрисы и режиссера новые занятия. Они помогают людям выживать в современном мире. Супруги ездят по детдомам и оказывают материальную помощь обездоленным детишкам, но рассказывать об этом они из скромности не желают. Конечно, первое время известной актрисе и состоявшемуся режиссеру было очень тяжело без кино. Они сравнивали это ощущение с отставшим от поезда пассажиром. Когда на твоих глазах поезд уходит, набирает скорость, мелькают вагоны, в окнах знакомые лица. Но никому нет дела, что человек отстал, никто не дернул стоп-кран. Тогда Гаспарову помогли друзья, которые подыскали работу. Самвел Гаспаров занялся продюсированием и однажды даже обеспечил проведение в Москве концерта самого Майкла Джексона. Правда, это было связано со многими проблемами. Злопыхатели из мира шоу-бизнеса никак не могли простить, что на их поле вторгся какой-то малоизвестный счастливчик. Но Гаспаров доволен тем, что может обеспечить Наташе надежный тыл, а она, находясь рядом с ним, создает дома неповторимую ауру. Когда однажды в связи с бизнесом он потерял колоссальную сумму денег, она первая его успокоила. «Деньги не главное. Ты свое дело сделал, а это дорогого стоит». Когда Гаспаров решил устроить в Москве первый концерт Майкла Джексона, то о продюсере в наших газетах писали много непривлекательного. Казалось, что весь мир шоу-бизнеса взвыл от зависти, узнав, что новичку в их кругах удалось уговорить Джексона приехать в Россию. Сам Гаспаров вышел на Джексона случайно. В 1992 году он работал в Румынии, где познакомился с режиссером Элизабет Бостон, которую у нас знают по советско-румынскому фильму «Мама» с Людмилой Гурченко и Михаилом Боярским в главных ролях. Она тогда снимала концерт Майкла Джексона в Румынии и представила Гаспарова продюсеру певца Марселю Аврааму, который сам предложил провести концерт Джексона в Москве. Честно говоря, Гаспаров даже не поверил, что этот разговор может выйти на серьезный уровень. Но скоро в Москву приехали люди от Авраама выяснить, насколько благонадежна фирма Гаспарова. Так все и закрутилось. Хотя завистники выбивались из сил, вставляя палки в колеса. Но на концертах был аншлаг. Несмотря на то, что в момент выступления на стадионе пошел сильнейший ливень, и поначалу Джексон заявил: «Под дождь спеть не пойду», он все же отработал полноценную программу. Гаспаров утверждает, что Наташа его уравновешивает. Он, например, любит высокие скорости, обожает машины, постоянно их меняет. Наташа даже называет мужа «динамо-машина». Когда осуществилась давнишняя мечта супругов, и они купили недалеко от Москвы земельный участок, чтобы построить дом, то у Наташи проявились большие архитектурные и дизайнерские способности. Проект финского дома Наташа перекроила и сделала все по-своему, отчего дом стал гораздо уютнее и функциональнее. Построив дом, Наташа всерьез занялась садом. Теперь слева от дома — яблоневый сад, за домом — вишневый и беседка, укутанная виноградом, а справа — березы и ели. Все именно так было задумано. Но главное увлечение Наташи — это цветы. Она очень их любит, и они это чувствуют, поэтому у нее такое обилие цветов. А охраняет всю эту красоту среднеазиатская овчарка по кличке Бой. У Натальи Вавиловой есть личный Мерседес и личный водитель. Но Наталья Дмитриевна не кичится своим достатком и не выпячивает себя, как это любят сегодня делать многие актеры. Как объясняет ее муж Самвел Гаспаров, предложения сниматься у нее имелись и довольно достаточно, но не было ничего, что могло бы ее сильно заинтересовать. Однако Наталья Вавилова не исключает своего возвращения на киноэкран. Было бы достойное предложение. Сегодня как-то сложно представить себе Наталью Дмитриевну почтенной женщиной, которой уже за 40 лет. Для всех нас она навсегда останется тоненькой, большеглазой девушкой Александрой из прославленного фильма «Москва слезам не верит».